Мир вам, дорогие братья и сестры по местной церкви Воскресения и всем, кто решил к нам присоединиться. Несколько не в обычной форме сегодня проходят наши собрания, но тем не менее за это славу Богу. Мы привыкаем к новым обстоятельствам. И трудно было себе представить, что такое будет, что возможно тем не менее как-то общаться. Слава Богу. Итак, друзья дорогие, обратимся к Слову Божьему, вспомним те события, которые развивались на этой неделе. Страстная неделя. Она заканчивается субботой. Сегодня суббота, мы будем о ней говорить. Позавчера был четверг. Христос собирает своих учеников на тайную вечерю. Он как никогда с ними близок, служит им, оставляет им новую заповедь, в которой новые знаки, не совсем понятные ученикам. Они идут в Гефсиманию, по обыкновению воспевая. Там происходит арест Иисуса Христа, и начинается новая страничка в жизни учеников и самого Иисуса. Ученики разбегаются. Иисус идет на последние шаги своего служения, последний этап. И вот пятница этим и заканчивается. Суд, Пилат, Каиафа, вынесение приговора, путь на Голгофу и сама Голгофа, смерть. Христос отнесен, тело его отнесено во гроб, положено. В торопях делают это ученики его ближайшие, потому что приближается суббота, которую нельзя нарушить. И после чего они расходятся, по всей видимости, по домам, по своим утаенным комнатам, в большом переживании, в больших сомнениях и в большом непонимании, что происходит, что произошло. Наступил новый день, суббота. На самом деле, Священное Писание очень мало говорит о том, что происходило в субботу. В связи с этим очень трудно проповедовать на тему субботы, той календарной субботы. Но тем не менее Господь положил мне на сердце некоторые мысли, которыми я хотел поделиться. Итак, дорогие друзья, открывая все четыре Евангелия, мы видим, что все четыре евангелиста описывают происходящие события. Но двое из них как бы перепрыгивают через субботу. В их описании заканчиваются события в пятницу, и начинается новый первый день недели. Где же суббота? Таким образом описывает Марк и Иоанн. Лука позволяет себе немножко прояснить ситуацию. Он говорит о том, чем же все-таки в субботу были заняты ученики Иисуса Христа. И он пишет это в 23 главе, 56 стихом. «Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу оставались в покое по заповеди». Это вся информация о учениках, чем они были заняты в субботу. В субботу они оставались в покое по заповеди. Но Матфей немножко еще добавляет картину субботы тем, что описывает один из всех евангелистов, что происходило по другую линию фронта, так скажем. И вот Матфей, 27 главе, 62 стихом и ниже, пишет так. «На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну, и так прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Описанное происходило в субботу. Мы видим большой контраст. Любящие ученики Иисуса Христа, любящие Бога, остались в покое по заповеди. Духовные лидеры, первосвященники и фарисеи, в нарушении заповеди о субботе, или они забыли, или не считали это своим долгом, идут к Пилату и говорят о том, чтобы предварить воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Они поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Это все описание субботы. Но давайте вернемся к дорогим нашим братьям и сестрам, которые сопровождали служение Иисуса Христа. В субботу они оставались в покое по заповеди. Если мы попытаемся немножко приблизиться к их сердцам, то увидим многое что. Ведь они также из той плоти, что и мы. И такие же чувства мы переживаем, как переживали они. Что же переживали они? Суббота для них длилась очень долго, поскольку они ничем не могли заниматься, как только переваривать в своей голове все то, что произошло. Они пытались переоценить все, они пытались понять, они пытались составить всю эту картину, мозаику, и у них ничего не получалось. Все их планы разрушились, все их перспективные, далеко идущие возможности со Христом во главе, как царем, пали, все разрушено. Они не понимали. Они видели, что в стыде разбежались, хотя зарекались накануне. Они плакали. Суббота для них была днем плача. Молились ли они в субботу? Я думаю, да. Это были молитвы, горькие, со слезами, к Отцу. Молитва непонимания, молитва растерянности. Они разводили руками, может быть, каждый сам перед собой: «Господи, Отче Небесный, Отче, что происходит? Что произошло?» Все было так складно. Христос являл свою силу, данную тобой. Он исцелял, Он воскрешал, Он кормил. Его слушали, как никогда кого-либо из людей, потому что Он говорил, как власть имеющий. И вдруг Он умер. Мы своими руками несли тело Его, участвовали в Его захоронении. Господи, что происходит? Дорогие друзья, братья и сестры, дорогие, не напоминает ли нам это что-либо из нашего сегодняшнего дня? Пандемия, эпидемия, заболевания, заражение, нехватка кислорода, смерть, выздоровление и так далее, ограничения в четырех комнатах, карантин. Дорогие друзья, какие мысли посещают нас в этот день, в этот период, который мы сейчас проходим, как церковь, вместе с народом нас окружающим? Что в наших головах, что в наших сердцах? Я хочу прочитать одно ободряющее место из книги пророка Исаии, глава 26, стих 20. Удивительная глава. Я советую ее почитать вам самостоятельно, но она описывает песню, которая некогда будет петься в земле Иудиной. Так вот, 20 глава Бог говорит через пророка: «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собою двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Эти пророческие слова привязаны к конкретным событиям, касающимся народа израильского. Но на сегодняшний день так близки лично мне эти слова, и я хотел вместе с вами, дорогие друзья, ободриться пониманием того, что Господь делает с нами, как с народом своим, с церковью, с невестой. Он говорит нам сегодня: «Пойди, народ мой, церковь, возлюбленная невеста, войди в покои твои и запри за собою двери твои, укройся на мгновение». Дорогие мои, мы, как и другие обычные люди, будоражимся различными идеями, расшифровками событий, различными версиями, почему и что и как происходит, кому это угодно. Дорогие мои, мы, как дети Божии, должны посмотреть немножко с высоты Божьего взгляда на ситуацию и увидеть Его благодеющую руку к нам. В Страстной неделе была суббота, благословенный день, когда ученики могли немножко остановиться и поразмыслить. Да, им трудно было понять, но у них была возможность молиться и проверить свою веру, свое упование на Господа и веру в Иисуса Христа, своего Учителя. Для них было это очень сложно, потому что они не знали, что несет завтрашний день и последующие. Дорогие друзья, мы, Церковь Божия, в такой особо привилегированной ситуации находимся. Господь даровал нам сегодня субботу, вот этот период нашего ограничения в передвижении, замкнутости в четырех стенах. Это великое благословение для него, для его невесты, для нас, для церкви его. И он говорит об этом: «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собою двери твои, укройся на мгновение». Этому повелел Господь быть. Мы говорим, что это кто-то внешней власти. Да, мы за них молимся, мы молимся о них, принимая их как властей, которые поставлены Господом. Мы молимся о них. И о них лично, и о том, чтобы принимали законы и исполнялись согласно Его воле, для того, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Но вот пришла беда, допущенная Богом. Пришла эпидемия. И Господь говорит: «Сейчас, церковь моя, ваше время в покое, в заперти побыть дома, укрыться на мгновение». Бывало ли такое, чтобы мгновенно вдруг вся земля, весь христианский мир был поставлен вот именно перед этим решением? У нас нет выбора, у нас решение послушаться воле Божией, продиктованной через властей, чтобы остаться дома, остаться в покоях своих, более того, запереть за собой дверь, чтобы нас ничего не смущало, и уединиться перед Господом, проверяя самих себя, проверяя нашу верность Ему, проверяя наши обещания, исполнение наших обетов Ему, проверяя свое состояние духовное, проверяя свои отношения по вертикали с Богом, как мы это часто говорим, и по горизонтали с окружающими нас людьми, с родными, в семьях наших, с женами, с мужьями, с детьми нашими. Господь очень любит церковь свою. Для нас всех это очевидно, что при дверях – это признаки последнего времени. Господь хочет, чтобы невеста Его встрепенулась и пробудилась, встречая жениха, который и есть смысл нашей жизни, наша надежда, наша будущность. Господь сегодня особенно благ к нам, предложив нам эту нашу современную субботу для того, чтобы нам привести себя в порядок с Ним. Господь хочет этого. И пусть Господь нас в этом благословит. Давайте мы вернемся к Страстной неделе. Христос еще до ареста, общаясь с учениками, на вопрос своих учеников, которые хотели показать храм, его величие, Господь сказал несколько трудно воспринимаемые слова, что это будет все разрушено. Они задают вопрос, как это будет, и признаки твоего пришествия. И вот Христос рассказывает о том, что будет происходить в последние дни. В частности, евангелист Матфей записал так слова Иисуса Христа. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Мы сегодня готовы расшифровывать происходящее, трактовать, соотносить книги Откровения и где-то, может быть, друг друга обгоняем. Вот мы видим, вот-вот оно завтра, вот уже тот, вот другое, вот третье. Дорогие друзья, не наше это дело. Не наше дело, касающееся времен и сроков, ибо никто не знает ни дня, ни часа. Мы можем по смоковнице лишь только наблюдать, что приближается как никогда это событие, славное событие. И вот Господь говорит уже через евангелиста от Луки, 21 глава, с 28 стиха. «Когда же начнет это сбываться, то восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Дорогие мои, что значит восклониться? В оригинале это слово означает выпрямиться, встать прямо. И Христос призывает, когда увидите это сбывающимся, то восклонитесь, то есть встаньте прямо, выпрямитесь и дальше, и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением или пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. Дорогие друзья, Господь нас сейчас ограничил во многом для того, чтобы мы максимально просмотрели свое хождение перед Богом, посмотрели на свои дела, проверили нашу веру. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в последней главе так и говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Господь сейчас предлагает нам посмотреть нашими глазами через Священное Писание, что мы из себя представляем, какие мы христиане, формальные или мы живые, со светильниками в руках, в одной руке и с кувшином, с маслом в другой руке. Господь этого хочет, и Он поэтому нас немножко сотрясает. Он говорит, чтобы мы поднялись и увидели исполнение Слова Божия, которое так более конкретно сегодня, в эти дни, чем это было раньше. На сегодняшний день пришествие нашего Господа Иисуса Христа намного ближе, чем это было вчера, позавчера. И с этим надо не просто согласиться, а Слово Божие приглашает нас возрадоваться об этом, восклониться и поднять голову наши, потому что приближается наше избавление, избавление наше. Господь хочет напомнить нам, что мы небожители, наша прописка там. Здесь мы странники и пришельцы, как Иаков пишет. Здесь для нас все чужое, оно временное. По-любому. Не сегодня, завтра кто-то из нас до восхищения Церкви, до пришествия Иисуса Христа лично встретится с Ним. И мы должны больше всего думать об этом. Многие умирают, заболевая, умирают. И болезни касаются и верующих тоже. Дорогие друзья, Господь хочет, чтобы люди, окружающие нас, видели, с какой надеждой, с какой верой переносят и эти страдания Его дети, имеющие надежду. Я уже слышал свидетельства, когда психологи пришли к одной душе для того, чтобы как-то успокоить психику и поставить все на свои места вот в эти трудные, предсмертные, возможно, часы. Душа свидетельствует. Я знаю Господа. Он держит меня за правую руку. На что эти врачи светские, психологи сказали: как вы счастливы, как хорошо, что вы верите в Бога. Дорогие друзья, мы особый народ, мы благословенный народ, потому что знаем, что происходит сегодня в мире. Мы знаем, что мы дети Божии. Мы знаем, что мы сыны и дочери света, мы не во тьме. Но Господь хочет нас преобразить. И вот поэтому Он говорит: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не были отягчены объедением. То есть никаким излишеством, чего у нас, возможно, много в жизни нашей. И это надо пересмотреть. И пьянством. Пьянством, то есть мы, может быть, что-то забиваем. Наша духовность забиваем телевидением, интернетом или еще какими-то увлечениями, что нас отвлекает от истины. Отвлекает от неба. И мы уходим от этой реальности духовной вот в эту суетную, греховную реальность, пагубную для нас. И Господь говорит, чтобы сердца ваши не обременялись этим, не отягчались никаким излишеством, никакими подменами, никаким пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. И 36 стих гласит так: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Нам предстоит все пройти и оказаться верными. Господь призывает. Он говорит, чтобы нам уподобиться избежать от всех сих будущих бедствий, надо бодрствовать, надо проверять себя, надо оставлять все это, надо раскаиваться, надо молиться, надо благодарить Бога, держаться за Него. И только тогда Он в заключении этого стиха говорит: мы сможем предстать пред Сына Человеческого. Это наше будущее. Пусть Господь нас в этом благословит. И в этом смысле мы, как христиане, намного счастливее тех учеников Иисуса Христа, которые еще не знали, что будет завтра. Сегодня суббота. Сегодня непонимание, вопросы, страхи, ужасы, паника. Но, дорогие друзья, для нас завтра встреча с Господом. Точно так же, как для учеников, завтра будет воскресение их Учителя, Господа, Спасителя Иисуса Христа. И Он будет их собирать. Завтра будет торжественный день. И они еще об этом не знают. Мы знаем. И мы давайте будем вдохновлены этой истиной, поднимающей нас к небесам. Давайте мы восклоним, действительно, встанем перед Господом, поднимем наши головы, восклонимся, встанем прямо, выпустим из рук наших все то, что держим, что нас отвлекает от того, чтобы соединиться с Господом, чтобы быть с Ним в состоянии готовности всякий час. Пусть Господь нас в этом благословит. Итак, сегодня суббота. Ученики еще не знали, что будет завтра. А мы знаем, что будет завтра. И все-таки, проповедуя о субботе, хочется сказать, может быть, не так громко, дорогие друзья, мы знаем тайну, что будет завтра. Потому что завтра мы будем говорить друг другу слова ободрения и утешения. «Христос воскрес!» и будем отвечать: «Воистину воскрес!» Пусть эти слова, может быть, еще не своевременно в субботу, но звучат в наших сердцах и бьют ключом живого источника воды в сердцах наших. Да благословит нас Господь! Будьте в мире и в покое, в благоговении, в бодрствовании, дорогие друзья, братья и сестры, старые, средние года, молодежь, дети, воскресная школа. Да благословит нас Господь, чтобы мы не унывали, чтобы мы не были похожи на людей, окружающих, не знающих Бога, не имеющих надежды. Итак, будем друг друга утешать всеми словами. Аминь. Христос воскрес воистину.